Круг Бергера. Борис Бергер был рыж, тощ, стремителен, категоричен и пристрастен. Из художников ему современных признавал только Домогаского. Веселое хулиганство Комара, Меламида отрицал с той же яростью, что и вялую многозначительность Глазунова. Но, конечно, больше всего отрицал советскую власть. Однако эта самая власть его почему-то не трогала, не замечая его подписей под письмами протеста против преследователей Юрия Любимова и в защиту Анатолия Марченко. Это уязвляло, правда, при очередной зачистке партийных рядов его из партии вычеркнули, но он вздохнул с облегчением. В партию, как рассказывал, вступил мальчишкой на фронте перед боем. «Прошу считать меня коммунистом. Выбыл же из рядов вполне созревшим диссидентом». Сказать о его политических установках необходимо, иначе к его творчеству не прикоснуться. В 70-е годы о показе его картин на выставках Мосха не могло быть и речи. А если бы случилось невероятное, и ему предложили бы выставить один из его портретов, ох, какое бы это было для него оскорбление. Но портреты, которые он писал, могли быть известны в кругу Бергера и только. В круге первым и единственным, замкнутым и непроницаемым. В круг Бергера входили те, кого он писал. Они же являлись на вернисаж, так что модели и портреты находились в постоянном контакте друг с другом, прекрасно обходясь без постороннего зрителя. Про Джотто говорили, что он движением пальца мог вычертить безукоризненную окружность. Вазари пишет, сложилась поговорка в среде живописцев «ты круглее, чем О у Джотто». Вот и Бергер сотворил нечто подобное, четко и точно провел контур своего круга. Снаружи располагался довольно гнусный мир, враждебный тем, кого Бергер поместил внутрь. В сущности, так и поступал Хама Брут, оградив себя начертанной на полу окружностью, чтобы никакая нечисть его достать не смогла. Внутри круга Бергера оказывались люди, близкие ему по духу. Его пламенные и страстные дружбы принадлежали только лицам, которые были ему интересны. Я не удивилась бы, узнав, что прочее человечество в его представлении вообще лиц не имело. Бергера влекло к людям с неблагополучным расположением звезд на политических небесах. Едва ли не каждый, кто ему позировал, мог быть посажен, задержан, выслан. Галерея портретов, созданных в мастерской художника Бориса Бергера в Москве в конце 70-х и 80-е годы, была вызывающе одиозной во времена застоя. Это были портреты известных лиц, так или иначе выражавших свою оппозиционность по отношению к порядку вещей в Отечестве, к режиму в стране, к политике государства. Позиция модели Бергера могла носить эстетический характер, неприятие нормативов советского искусства, спущенных сверху, или же характер этический, несовместимость государственной политики с нормами элементарной человеческой порядочности. И, наконец, это могла быть позиция, прямо оппозиционная государственным установкам. Это была уже открытая полемика с властью. Олицетворением первого типа поведения можно назвать Окуджаву, второго – Войновича, третьего – Сахарова. Портретами этих персонажей коллекция галереи Бергера не исчерпывалась. Между этими категориями можно найти множество оттенков поведения и позиционирования лиц, в которых Бергер находил нечто крайне важное для себя, но принцип распределения диссидентских сил, очевидно, намечен правильно. Персонажей этих портретов отмечает одна общая черта – благородство. При всем различии черт лица и характеров, это все люди одного племени, типичная интеллигенция 80-х, состоящая на учете у властей в списках неблагонадежных. Едва ли не каждого, кто оказался на его полотне, могли отправить в ссылку, как Андрея Сахарова, выдворить из страны, как Льва и Раису Копелевых, загнать в психиатрическую больницу, как Наталью Горбаневскую, и уж разумеется, каждого могли просто посадить. И если на портреты Бергера попадали люди, не значившиеся в списке неблагонадежных, они хотя бы разделяли взгляды хозяина мастерской. А когда у Василия Аксенова начались неприятности, Бергер и его, и Майю Кармен успел написать прежде, чем обоих выставили из Отечества. Окончив портрет очередной одиозной персоны, Борис собирал в мастерской под стеклянной крышей многоэтажного дома свой знаменитый бал моделей. Моделей на чердаке собиралось великое множество, Бергер, естественно, был душой общества, бал проходил ужасно весело. Сколько же было шуток, дружелюбных подкалываний, смеха, как будто шел просмотр карикатур, а не портретов, написанных самыми серьезными намерениями. Какие простодушные замечания высказывала Слава Сарнова, какие шутки позволяли себе модели, так семейный портрет Сахаровых назывался у нас «Портрет Люси с мужем». Женские образы вообще давались Бергеру лучше. Он видел в женщинах тайну. Мужские лица на его портретах были задумчивые и благородные. Но об этом нужно писать подробно. Сначала же об обстоятельствах места и времени. Бал моделей был в самом разгаре, в небесах под стеклянной крышей, а глубоко внизу, во дворе у подъездов, толпились черные машины. Нет, не моделей. В ту пору личных автомобилей за нашим кругом числилось два у Войновича и Акуджавы. При подъезде стоял узнаваемый транспорт КГБ. В каждой машине по два ГБшника. Каждая машина и ее экипаж были закреплены за определенной моделью Биргера. Слежка велась открытая, носила характер психологического давления. Однако возбужденному настроению в мастерской это не мешало. Напротив, шутки по поводу слежки были неисчерпаемы. Между тем тучи над головами моделей сгущались. В город Горький сослали Сахаров, Копелева выгнали из Института истории искусств, Даниэля лишили переводческой работы. Из разговора в мастерской во время сеанса. К Лёве опять подходили в подъезде, угрожали. И что? Послал. Люсь хотели запугать в электричке. И что? Послала. Сюжеты диалогов становились однообразны. Причем нельзя сказать, чтобы модели не подавали повода ко все возрастающему раздражению властей. Все более безоглядно подписывались письма в защиту, с иностранными корреспондентами, сочувствующими российским диссидентам, встречаться открыто уже стали. Биргер, разумеется, был под колпаком, готов ко всему, лез на рожон, опасался только одного, чтобы не отобрали мастерскую. Впрочем, его и это вряд ли остановило бы. Однажды, когда нас подвозил домой Войнович, мы затормозили перед светофором. Рядом впритык встала черная «Волга», и из ее крыши выползла невиданная антенна. Она изогнулась и стала царапать крышу Володиной машины. То была акция устрашения, довольно курьезная и нелепая. Рассказывая об этом КГБшном аттракционе, мы веселились. Биргер же впал в гнев, требовал, чтобы немедленно было составлено письмо Андропову с протестом против шуток низших чинов веренного ему ведомства. Письма протеста он был готов подписать по каждому поводу, но вообще-то в случае с диковинной антенной возбудился не напрасно. Дело в том, что этот казус случился, когда мы ехали от Генриха Бёля. Он был близким другом Биргера, часто бывал в Москве, посещал наши балы моделей, да и сам стал моделью. Борис написал прекрасный его портрет. В тот раз Бёль приезжал прощаться, был уже безнадежно болен. Итак, наши шпики маялись на улице, а тем временем под стеклянной крышей шел бал, и модели вели себя по-гусарски. О преследованиях было принято говорить легко, иронично, и эта манера при серьезности ситуации располагала к особым свойствам целого ряда портретов работы Бориса Биргера. Именно эти портреты друзей, чье положение в мире было отмечено знаками опасности и риска, определили своеобразную манеру его письма. Сложна живопись, входящая в состав фона. Там присутствует мрак, нежный и глубокий, смутные тени цвета кофейного зерна и затаенное лиловое мерцание. В немногих статьях о творчестве Биргера, которые мне встретились, упомянут Рембрандт, его взаимодействие тени и освещенности. Но, думаю, следует говорить о Фальке, если касаться отношений лица и фона. Люди на его портретах находились под защитой этого живописного мерцающего вещества. Художественная конспирация определяла метод Биргера-портретиста. Как правило, портреты лишены четкости, черты неотчетливы, словно бы лица растворяются в густом и таинственном фоне. Фон богат, густ, плотен, будто не допускает полной окончательной выявленности черт, контура, объема. Мне всегда казалось, тут происходит встреча двух противоположных намерений мастера и выявить черты и спрятать одиозную модель. Очевидно, психолог мог бы подчерпнуть из этих портретов некоторые сведения о положении модели и о подсознательном намерении автора скрыть, спрятать, оградить от опасности позировавших ему друзей. Если бы Биргер был склонен к мистическим дисциплинам, его можно было бы заподозрить в занятии ворожбой, в стремлении художественным заклятием отвести беду. Надеюсь, не ошибиться, его неординарные портреты начинались с портрета Надежды Яковлевны Мандельштам в 1967 году. Думаю, именно тогда, вглядываясь в ее лицо, он страстно захотел сказать о натуре больше, чем способен выразить самый прекрасный портрет, написать «Судьбу и участь». Ко времени, когда он приступал к этому полотну, мы уже знали книгу «Н. Я», я говорю о первой ее книге, она вышла за рубежом, и у нас передавалась из рук в руки. Наверное, ее следовало понимать как житие мучеников, их, ее и Мандельштама, неприкаянность по ходу жизни обретала неимоверные размеры. Он писал: «Нищенка-подруга», назвал ее Щелкунчиком. Его сумасшедшая любовь к жене поражала Ахматову. Его конец был ужасен, она выжила для того, чтобы сохранить в памяти его стихи, все, чтобы дождаться часа, когда они будут напечатаны. Но как поведать все это полотну? Угрюм и темен, и чист фон в его неспокойной структуре фиолетово-коричневые тени, клубясь, сгущаются углом, но в Борине с ними вступает белое свечение. Оно исходит из центра картины, и не с первого взгляда понятен его источник. В центре проступает древний лик колдуньи, ее зоркий и вещий глаз. Изморозь седины, губы в улыбке, кажется доброй. Лицо готово скрыться в серебристом тумане. Над головой два широких расходящихся луча. На самом деле это крылья, но едва различимые, почти невидимые, как будто их и не следует видеть. Скорее, при желании можно ощутить их присутствие, можно о них догадаться. Мы встретились с Бергером у Копелевых на большом сборище. Бергер с кем-то спорил, энергично и надменно. Увидев Юлия, ринулся к нему, отстраняя кого-то и заявляя: «Он должен писать портрет Даниэля, и немедленно». Но поскольку мы обычно отправлялись куда-нибудь вдвоем, Бергеру пришлось писать нас двоих. Когда в Германии был издан первый каталог, там так и стояло: «Юлий und Ирина Даниэль, 1974». Ездить на сеансы в мастерскую пришлось долго. Мы успели подружиться с ним и его юной женой Наташей. Они тогда же там в мастерской и жили, спальня была на антресолях, в мастерской среди холстов ютилась электроплитка, Наташа тут и готовила. Мастерская была на Первомайской, по чердаку крупного многоэтажного дома тянулся неимоверно длинный и неимоверно мрачный коридор. Там было множество мастерских, и, подозревая, отнюдь не все их владельцы состояли с Бергером в добрых отношениях. Не без основания опасались того, что визиты бергеровых натурщиков могут принести серьезные неприятности, и, кто знает, может быть, не ему одному. Так что о том, чтобы Наташа могла завести собаку, хотя бы и самую маленькую, не могло быть и речи, а очень хотелось. Мы с нею предавались маниловским мечтаниям. Если на двери мастерской повесить табличку «Борис Бергер, анималист», то и собачка была бы возможна. Наташа, мало того, что была очень, ну просто очень молода, но еще и поразительно красива, обликом своим и манерами, и густо каштановой косой напоминала тургеневскую девушку. В строй бойких своих современниц она никак не вписывалась. Борис, если судить только по ее портретам, был от нее без ума. Писал обнаженную натуру, кожа светилась, омытая перламутром, писал ее серьезную, сосредоточенную, внимательно читающую старенькую книгу. Поздняя любовь, напавшая на художника зрелого и сложившегося, ослепительная страсть, переживаемая столь горячо, столь остро, одарила его второй молодостью, придала ему новое дыхание, обостренную зоркость и наградила приливом отчаянной отваги. Ездить на Первомайскую приходилось долго через весь город, на долгие часы сеансов, и сидеть, конечно же, тихо. Юлию была предоставлена льгота. В ту пору он получил заказ от БВЛ на перевод белорусских поэтов. Ему разрешено было не то чтобы отвлекаться, но хотя бы думать о переводе. На меня данная ему воля не распространялась. Я, по справедливости, принадлежала фону. Фон же набирался сиреневых капель, рефлексов, отраженных моей сиреневой блузкой, но он мне польстил, придав ту таинственность, какая виделась ему в женских лицах. Да и зачем мне было отвлекаться в сторону посторонних мыслей, если можно было во все глаза смотреть на причудливый журавлиный танец, исполняемый Борисом перед мольбертом, на единоборство с холстом? Он отбегал далеко, бросая на натуру одержимый взгляд, потом стремительно нападал на холст, тонкой кистью нанося на него нечто значительное, невидимое нам. «Зря ты, Юлий, когда позировал, белорус переводил. Лучше бы Байрона», — сказал Фазиль Искандер на балу моделей под общий хохот. «Байрона, оно лучше, конечно, но портрет хорош, очень хорош. Висел в мастерской», — Наташа говорила. «Портрет ваш меняется, стал грустным», — Борис говорил. «Портрет вам отдам. Только все, что вы понавесили у себя, придется выбросить». «Ничего себе. У нас две работы Гайне Хачатурян, нашей подруги. Один Состер, память об умершем друге. Еще Эдгар Вальтер, еще Валентина Руссо Чубано». Как это выбросить? Во-первых, это подарки от чистого сердца. Во-вторых, в нашей жизни они естественны, как собственная кожа. Короче говоря, пришлось остаться без работы Бергера. Но каков? Ведь действительно в упор не видел. чужой живописи. А портрет наш и по сей день живет у Натальи Биргер. Портрет пережил Юлия, пережил Бориса и ныне обитает в Германии. В Биргеровской галерее портретов были изображения парные, Сахарова, Копелева, Даниэля. Еще были групповые композиции, особенно любимые самим художником. Назвать ли их «Возьмемся за руки, друзья»? Тем более, что Булат присутствует на одном из полотен. Или групповой портрет диссидентов. Персонажи на групповых портретах могли меняться, но все они, так или иначе, были причастны к кругу Биргера. Кроме перечисленных лиц, там оказывались Бенедикт Сорнов, Олег Хлебников, Игорь Виноградов, Валентин Непомнящий, Григорий Поженян. Тут художник изображал и себя, иногда в шутовском двурогом колпаке. Композиция круговая, замкнутая, закрытая от внешнего мира. Еще в распоряжении Биргера был способ сплотить свой круг, одаривая друзей радостями домашнего свойства. Он устраивал то костюмированный бал с раздачей бумажных костюмов, то новогоднюю беспроигрышную лотерею, то кукольный театр. Во всех этих затеях был привкус милой старомодности, забытых семейных традиций, милого веселого любительства. Особое место занимал домашний кукольный театр Бориса Биргера. Как водится, в традиции домашних развлечений в театре кукол были заняты любители, лица к искусству кукольного театра непричастные. Но кто же были эти любители? Алла Демидова, Булат Акуджава, Белла Ахмадулина, Фазиль Искандер и Бенедикт Сорнов. Сорнов написал кукольную комедию про Биргера. Биргер изготовил кукол из папье-маше с портретным сходством. Спектакль получился смешной, насмешливый, яркий. В куклах Биргер обнаружил большую тягу к реализму, нежели на живописных полотнах. Куклы были петрушечные, и, как все петрушки на свете, в конце концов передрались между собой. Биргер со своими маскарадами, лотереями, балом моделей и куклами реконструировал какой-то старомодный мир, не нам доставшегося детства. Именно домашние детские радости старинного покроя казались самым надежным ограждением от бед. В шестидесятниках вообще сохранилось мальчишеское озорство, а власть былых забав над ними была так же сильна, как и ответственное отношение к жизни, торопливо выращенное в конце 50-х. Виктор Некрасов вспоминал, как в доме Лунгиных они, взрослые, досрочно погнали мальчиков спать, чтобы на свободе самим собрать модель бригантины. Кукольный театр Биргера затевался для детей, и то, что этот театр отошел, в конце концов, в руки друзей Биргера, означало лишь одно – петрушки уже сами распоряжали ситуации. Такое с куклами бывает, они порой любят командовать, капризничать, пророчить. Главная кукла Биргеровой коллекции была кукла Боря, автопортрет, выполненная в задиристой и старомодной манере старинных карикатур, с оранжевой куделью над высокими висками, с острым углом КДК, петрушечная кукла, одним словом. Куклы в театре Биргера подтрунивали друг над другом, над куклой Биргера они просто издевались. Но сам художник и вспыльчивый, и ранимый, коллегам-куклам все прощал. Но вел себя, как положено, петрушкам, искал на ширме образ врага, чтобы отлупцевать палкой, и вообще задирался. Когда Биргер выехал в ФРГ на разведку, друзья не замедлили отобразить это событие на ширме. В пьесе Сорнова обыгрывалось то обстоятельство, что Биргер посетил Германию в первый раз в составе частей советской армии. Выражалась надежда, что на сей раз он отправится уже по знакомому маршруту, без военного сопровождения и так далее. Между сценами Булат играл на гитаре, все они красавцы, все они таланты, все они поэты, а Белла Ахмадулина с куклой Белкой в руках читала с большим чувством «Не покидай нас, милый мой Борис, не предавай святого первородства, а если нас покинешь, то вернись, не умножая моего сиротства». Но только милый наш Борис в конце концов нас покинул и зажил семьей в Кёльне до самой смерти. Последний спектакль игрался в 1985-м, он назывался «Свежий ветер». Сюжет – открытие персональной выставки Биргера в Манеже. Пойми, старик, выставка Биргера – это только начало, а потом Алла получит свой театр, Миша Левин станет академиком, Эдик Денисов – директором Гранд-опера. Ну, Бен, это-то хватил. Кто там еще остался? Олег? Ну, Чхунц может стать редактором «Нового мира». Хотя зачем ему журнал? Лучше пусть издаст свои сочинения в 12 томах. Бен, голос Игоря Кваши, ты бы тоже мог издать в 12 томах свои сочинения, если бы все это время не валялся на диване и не играл в шахматы, а так? А я издам томов 6. Откуда у тебя 6 томов? Хотя если включить переписку с Войновичем... Ты с ума сошел. Забыл, в какой стране живешь? А что, сейчас свежий ветер перемен, не исключено, что через 2 месяца Володя будет здесь. А Андрей? Конечно, и Андрей с Марьей, это про Синявских. Да не тот Андрей, конспиративно, с двойного портрета. Это будет, будет обязательно, голос Аллы Демидовой. Мы с вами обречены такому счастью. Вернулся из Горького и смог последние годы прожить дома Андрей Дмитриевич Сахаров. Начинались новые времена. С окончанием советской власти растворились институты слежки и преследования инакомыслящих. Отсутствие внешнего врага отразилось на людях круга неожиданным образом. Начались раздоры и ссоры. Смейтесь сколько угодно, потому что куклы-друзья, куклы-модели переругались, передрались насмерть самым потешным образом. Отъезд Бергера в Германию, теперь уже навсегда, совпал с разрушением круга. И куклы собственноручно возвели баррикады на своей ширме, и не между кругом и внешним миром, но между собой. Круг распался. После отъезда Бергер жил в цивилизованном мире, и куклы у него, должно быть, были уже не из старых лоскутиков, а из настоящей шагреневой кожи.